Иногда, мне кажется, что они меня используют не как эксперта, а как глашатая, которому можно с трибуны говорить все. Мол, ну что вы от пацана, который не погружен в нашу тематику, хотите. Но при этом во всеуслышание озвучиваются непопулярные на сегодняшний день моменты или скользкие, или откровенно не вписывающиеся в политику партии. И возникает их обсуждение в среде офицеров КГБ, которое в другой обстановке было бы, мягко говоря, неуместным. Мы пришли в зал. Майор Румянцев сел рядом со мной в первом ряду в ожидании команды начинать. Зал был уже полон. Офицеры приветствовали друг друга. Наконец, меня пригласили на трибуну. Отбарабанил свой доклад. Интересно, что в тот момент, когда я говорил о необходимости регулярной поголовной проверки на полиграфе всех сотрудников, некоторые скрестили руки на груди. Во всяком случае, на первых трех рядах вопросы по докладу были, как же без этого, тема горячая, с чего вообще, кто-то решил, что это панацея. Задали мне вопрос откуда-то из центра зала, а никто и не говорил, что это панацея, возразил я, но других безопасных методов, не калечащих тело и психику, чтобы выявить врагов среди нас, пока нет. Надо параллельно развивать и физиогномику, но хорошие физиогномисты, это такой же штучный товар, как и хорошие полиграфисты. Считаю, что все методы для сохранения государственных тайн надо развивать, за любую соломинку хвататься. Главное, защитить свою страну от предателей. Не забывайте, товарищи, наша страна занимает 1/6 суши. У нас огромные природные ресурсы, и враги, и друзья с удовольствием разорвут нас на части. И тут не в коммунизме дело, а в наших ресурсах. Самоуспокаиваться и считать, что все меры приняты против предателей, очень опасно. Я имею доступ к зарубежной прессе, так что знаю, что, увы, предатели в КГБ встречаются. А если человек не прошел полиграф лишь потому, что сильно волновался, его что, с работы выгонит? Возможно, стоит делать определенные исключения при таких проверках? Спросил меня какой-то молодой офицер. Полиграфист должен быть такого уровня, чтобы такого рода проблемы понимать и учитывать. Основания для волнения могут быть объективные. Ребенок сильно болеет, с девушкой или женой поссорился, отец тяжело заболел. И хороший полиграфист обязательно спросит, есть ли такие причины, чтобы учесть их. Вас, в этой организации, вообще-то, должен волновать больше другой вопрос. А если человек не прошел полиграф не потому, что сильно волновался, а потому, что у него были основания сильно волноваться. Он американский шпион, или размышляет о том, как стать британским шпионом, как за доллар или фунт сдать своих товарищей и не продешевить. Ведь если вы его упустите, то и вы можете пострадать. Поедете за рубеж, думая, что в безопасности, а там уже у спецслужб ваше полное досье, да с фотографией. Вот вам, когда окажетесь в американской тюрьме, все еще будет жалко такого нервного. Ну и еще скажу, что, может, не всем понравится, но я здесь не для того, чтобы всем нравиться. Если у тебя такая нервная система слабая, что ты, будучи честным человеком, в обморок, увидев полиграф, падаешь, то что ты делаешь в КГБ? Есть много других видов деятельности, где тебя никогда не будут на нем проверять, с полной гарантией. А такой пугливый товарищ, может быть, совсем и не нужен в вашей организации, а то пошлете его за рубеж потом, там его прижмут совсем немного, и он всех тут же издаст. Офицер, похоже, уже пожалел, что задал такой вопрос, так я разбушевался. Но общая реакция оказалась скорее одобрительной, а несколько человек даже кивнуло, соглашаясь со мной. Последовал и вопрос, который я ожидал услышать. Ну я таки пожил, как следует, и много общался со всякими бывшими сотрудниками КГБ и ФСБ. Аудитор почаще с ними встречается, чем обычный человек. Очень они любят всякие ехидные вопросы и подколки. А скажите, вы сами готовы пройти полиграф? Я сейчас еще студент, но если решу пойти работать в вашу организацию через 3 года, когда получу высшее образование, то буду очень расстроен, если за это время вы не примите необходимых мер, чтобы меня, как и других новичков, не проверили в обязательном порядке на полиграфе, без малейшей заминки ответил я. После лекции Румянцев провожал меня на выход молча, украдкой поглядывая на меня. Ну да, что-то я немного разбушевался, что есть, то есть. Но почему? Совершенно точно помню, что в этот период и в ГРУ, и в КГБ сидели уже кроты, или будущие кроты. Даже фамилию помнил одного из них, Гордеевский. Вот только понятия не имел, он сейчас уже шпион или только подумывает об этом, если еще не успел, то авось, если введут полиграф, разоблачит свои устремления, и вылетит пинком под зад из этой организации, не успев никак напакостить. Помнил еще, но уже без фамилии, что в ГРУ есть какой-то будущий генерал, что на даче в ножках от мебели прячет секретные документы. Маловато, конечно, то есть с кротами полный порядок, а они еще сомнению подвергают мысль о том, что им нужны тотальные проверки на полиграфе. Нормально вообще, вот я и разбушевался. Москва, таксопарк 5, мужики. Ворвался в кабинет директора Волошина начальник колонны Крамаренко. Вы труд сегодняшний видели, там про нас написано. Правда, что ли, напрягся Волошин и переглянулся со своим замом. Дай посмотреть, да не бойтесь, там хорошие только. Правильно понял причину волнения руководителя Крамаренко. Степан Архипович, вслух читай, потребовал взбудораженный Епихин. Директор монотонно зачитал фельетон, но, добравшись в конце до упоминания таксомоторного парка номер 5 города Москвы, стал читать медленнее, с выражением, активно жестикулируя и поглядывая на коллег с чувством глубокого морального удовлетворения. Корреспондент П. Ивлев закончил читать директор. «Обалдеть!» «Да!» – восторженно воскликнул начальник колонны и забрал у директора газету. «Пойду девкам в диспетчерскую покажу». Крамаренко ушел, и появилась возможность обсудить новость между собой. «Да уж», удивленно улыбаясь, проговорил Епихин. «Чего угодно ожидал от Ивлева, но такого. Слушай, но, ведь, он мог спокойно и не сообщать нам об этом рейде, он же самим Кремлем был организован. Тем более, мог статью про нас не писать, но нашел время, предупредил, придумал, как нам выкрутиться и потом еще на всю страну прославил. Да, молодежь пошла», покачал головой Епихин. «Мама, не горюй, еще чуть-чуть подрастут, и наше поколение им уже не конкуренты будет». «Мы ему и сейчас уже не конкуренты», уверенно ответил ему Волошин. Освободился после лекции и сразу поспешил в детский мир. «Пацанам моим сегодня ни много ни мало, а полгода исполнилось. Надо что-то купить». Ходил. Столько всего интересного для уже подросших детей. Наборы для выпиливания, наборы для рисования, наборы для шитья, наборы для аппликаций, наборы «Одень куклу», «Юный химик». Много чего из серии «Сделай сам». Чуть ли не телевизор самому предлагается собрать. А для маленьких – пупсы, мячики, погремушки. Тут мое внимание привлекла очередь и довольно громоздкие товары, которые счастливые покупатели уносили, ощутимо сгибаясь под тяжестью. Подойдя ближе, обнаружил, что это детская педальная машина «Москвич». Стоила она 40 рублей, но, несмотря на это, за ними выстроилась очередь, и я пристроился в конец. Понятно, что это не на полгода подарок, но пусть полежат пока в гараже, есть пить не просит. Буду две брать. Продавцы работали в паре. Одна отпускала товар, ловкими широкими движениями рук обматывая коробки толстым шпагатом, другая принимала деньги и выдавала сдачу. Движения обеих были настолько автоматическими, что очередь практически не задерживалась. Деньги готовились заранее, сдача отсчитывалась мгновенно и тут же выдвигалась вперед запечатанная и уже перевязанная шпагатом коробка, чтобы можно было нести. Когда подошла моя очередь, я протянул продавщице сотку и паспорт, открытый на странице «Дети». Она ошарашенно посмотрела на меня. Я выбил ее из ритма. «Что?» – спросила она меня. «Мне две машины, пожалуйста». «У меня близнецы», – объяснил я. «А они на одной машине не покатаются?» Зачем-то начала выяснять она. «Нет», – просто ответил я. Изумляли меня такие вопросы. «Да какое тебе лично дело?» Но не в первый раз слышал в советской торговле этот вопрос в разных вариантах. «Не продавцы, а прямо тебе, царицы. Могу холопа пожаловать шубой с плеча, а могу и нет. Да какая нам разница?» С недовольным видом встряла вторая продавец, также сбитая с ритма. «Мне выдали сдачу 20 рублей и две коробки. Ни о какой проверке качества и речи не было. Предполагается, что, если что, я должен буду сам отремонтировать». Попробовал приподнять коробки, а вес-то ощутимый, и сами громоздкие. Отстоял очередь к телефону-автомату и вызвал такси. Собирался после детского мира ехать в спецхран, но уже какой там, с такими-то покупками. Диспетчер очень внимательно ко мне отнеслась, выспросила, где именно я стою. Объяснил ей, что жду на улице, сразу у входа, слева от ступеней с двумя большими коробками. Таксист сам меня нашел, вышел из машины и бросился помогать мне с коробками. Одну мы затолкали в багажник, а вторую в салон на заднее сиденье. Ну, подумал я, Такой сервис, прям высший класс. Не все у нас так уж и плохо, но с первых же минут поездки речь у нас с товарищем шофером зашла о моем фельетоне и хвалебных словах в адрес его родного таксопарка. Естественно, что ему сказали диспетчеры, кто его вызвал, а статья моя уже вышла, и оказалась всеми в таксопарке прочитана, к моему удивлению. Шустро они, так удачно нам всем Крамаренко пистонов профилактических навтыкал, смеялся водила. Никто из наших в этом рейде не облажался. Да, повезло, старался улыбаться я, а то еще догадается, что это не случайность. Подъехали к дому и меня осенило, что надо и в спецхран на такси съездить. Что время терять, объяснил водителю, что мне надо еще в библиотеку. Он без разговоров остался меня ждать. Когда машина стоит у подъезда, очень удобно. Минут через 25-30 я уже получал в спецхране периодику. Лубянка. Ну, а насчет французского атташе из Рима что? Спросил Вавилов полковника Воронина, когда они с ним обсудили пару других вопросов, что он перед ним поставил. Никаких дополнительных данных по нему нет, Николай Алексеевич. Ну и что ты думаешь по Скворцу? Перевербовали ее? Не думаю. Зачем бы они, тогда, разрешили ей эту визитку нам показать? С сомнением ответил полковник. Кто его знает, что за игру они затеяли? Ну, а что там знать? Если это так, то будут нам через нее дезу сливать, уверенно сказал Воронин. А если просто разоблачили, но не перевербовали, то попытаются в темную использовать. Может, не сразу. Для затравки несколько раз снабдят и реальными сведениями, возразил зампред. Ну так тогда странно, что они ей сразу ничего не предоставили и она в этот раз нам ничего не привезла, если перевербовали, задумчиво ответил полковник. Для подготовки оперативной игры должна была бы, что время-то терять, а может они решили играть в долгую, не спеша, ответил зампред. Так и не определились. Москва, детский дом 19. Сегодня первый раз Ксюша решила взять с собой женю в детский дом, пусть втягивается. Представила ее директрисе Александре Мироновне. Сразу предупредила, что пока ее не будет, всей этой работой будет руководить Юра. Показала самое первое панно в холле с зайцем и волком. И потом они пошли в столовую. Дети не отставали от них ни на шаг. Целая толпа, маленьких, еще дошколят, и детишек постарше, уже школьников. Они липли ко всем взрослым. Каждый старался взять за руку. Мальчишки толкались возле Юры, стараясь помогать ему нести панно. Ксюша подмигнула жене, видя, как ее шокировала реакция детей. Вскоре к ним присоединился дядя Миша, Михаил Иванович Шмелев, рабочий по зданию детского дома. Он был похож на обычного дедушку, невысокий, с лысиной во всю макушку. Ходил он в теплой жилетке и коротких валенках. На груди болтались на шнурке очки, которые он надевал время от времени, а за ухом он носил карандаш. Парни постарше несли с гордым видом следом за ним стремянку и ящик с инструментами. Столовая преображалась с каждым новым панно. Ранее сугубо казенное помещение наполнялось чем-то неуловимым, то ли домашним уютом, то ли человеческим теплом. Приезд художников стал желанным событием и для сотрудников детского дома, и для его воспитанников. В столовой было полно народу, и взрослых, и детей. Женя никак не ожидала, что их будут так встречать. Педагоги во главе с директрисой окружили Ксюшу и обсуждали с ней что-то приятное, потому что все улыбались. Дядя Миша с Юрой определили место для следующего панно, установили стремянку и принялись за работу. Старшие мальчишки все время крутились рядом и помогали, чем могли. В ожидании окончания этого весьма значимого мероприятия, Женя прислонилась к одному из столбов, поддерживающих потолок в этом большом помещении. Тут же вокруг нее оказался с десяток разновозрастных мальчишек и девчонок от совсем маленьких, лет 3-4, до младших школьников. Они облепили ее со всех сторон, стараясь прижаться. Женя стояла, боясь пошевелиться, а они все липли и липли. Кому не хватило возле нее места, откровенно расстраивались. Женя непроизвольно подняла руки и накрыла тех, кто оказался от нее не в первом ряду. Тут ее заметил Юра, стоявший на стремянке, и рассмеялся. «Жень, ты прямо как курица с цыплятами!» – прокричал он на всю столовую. Все засмеялись. И взрослые, и дети. Малыши вокруг Жени один за другим начали повторять за Юрой, как курица с цыплятами, как курица с цыплятами, и смеялись, сами не понимая, над чем и почему. А жене было все равно. Ну и пусть, как курица, думала она. Зато это так приятно, оказывается, ощущать детские плечики в руках. Просидел там до 7 и поехал домой. Уже на подходе к метро у библиотеки стал свидетелем того, как курившего перед спуском в метро молодого парня решил поддеть за импортные кроссовки пенсионер в пальтишке и берете. «Тот, кто носит Adidas, скоро родину продаст», — громко проскрипел он, тыча в парня видавший виды тростью. «Я аж прям притормозил. Нифига себе, думаю, наезд. И как парнишка выкрутится. Старших же мы все с детства, типа, уважаем. Тому, кто носит Adidas, всегда, везде любая даст». С довольной рожей ответил ему оппонент, и деду пришлось отступить под хохот проходивших мимо студентов. Да я и сам не удержался от улыбки. Молодец парнишка, находчиво, вежливо, и конфликт исчерпан, и настроение у окружающих поднялось, и деда не послал. Приехав домой, первым делом перетащил коробки с детскими машинами к себе в кабинет, чтобы не мешались, пока, под ногами. Как-нибудь в выходные перевезу в гараж. Уж не знаю, жена сама вспомнила, что нашим мальчишкам сегодня полгода, или коробки мои в коридоре увидела, но ждала она меня накрытым столом на кухне. Сел за стол, смотрю на нее, а у нее вид загадочный, загадочный и возбужденный, к тому же, чувствую, что-то произошло, надеюсь, хорошее. Глава 14. Москва. Квартира Ивлевых. А меня в командировку отправляют в Воронеж, радостно сказала жена. Впервые. В апреле. Надолго, удивился я. Судя по настроению, сама согласилась. Все-таки дети маленькие, насколько я знаю, не имеют права. Где-то на неделю. Так-то конкурс будет несколько дней проходить, но там еще награждение, дорога. Что за конкурс-то? Всесоюзный конкурс парикмахеров. Воодушевленно начала объяснять она. Отборочные соревнования для участия в международном конкурсе. Ты же не против? И она уставилась на меня умоляющими глазами. Конкурс парикмахеров. Ну, понятно, ясно, ей любопытно посмотреть вблизи, на что способны крутые мастера. Прически под себя на будущее подобрать модные. Девочка есть девочка. Что же они такое мероприятие не в Москве-то проводят? Задал я риторический вопрос. А с детьми кто останется? Ирина Леонидовна с удовольствием поживет неделю у нас в деревне, вместе с малышами. А бабушки как к этому отнесутся? Они очень обрадовались. С готовностью ответила жена. Так ты уже все продумала? Не все, смутилась она. Парочку кроваток бы детских в деревню купить. Они пригодятся. Поспешила она добавить, увидев мой насмешливый взгляд. Маме твоей еще рожать, Инна с детьми на лето будет приезжать, и мы тоже. Ладно, езжай, рассмеялся я, достану в деревню кроватки, ура. Взвизгнула она и бросилась мне на шею. Нас в понедельник в ресторан пригласили вечером, сообщил я, пока не забыл. У Лехи Сандалова день рождения, остаток вечера и часть ночи провел, оформляя записки для Межуева. Москва. Киевский вокзал. Ахмат провожал Шанцева домой. Обдумав предложение Павла, Александр Викторович поменял билет и решил завтрашний день провести в Брянске. А что тянуть кота за хвост? Надо сразу пойти в обком и переговорить насчет мясокомбината с первым секретарем. Лютов, вроде, нормальный мужик. Не одобрит идею с прокуратурой. Так, может, другое что предложит. Смотрю я на тебя, Саш, у тебя такое лицо все время озабоченное, заметил Ахмат. «Скажи честно, директорствовать легче было?» «Легче», — охотно признал Шанцев. «Гораздо легче. Правила игры просты, как шашки. А в горкоме все время как в шахматы играешь и ходы просчитываешь. Объездил в Москве кучу министерств, и везде одно и то же. Каждый сидит на своем месте и боится его потерять. А что нужно, чтобы не потерять? Чтобы начальство тобой было довольно. А когда оно тобой довольно? Когда?» С интересом глядя на него, спросил Ахмат. «Когда ты его не беспокоишь, не расстраиваешь, не напрягаешь. Правда, что ли? Я уже подозреваю, что они и не докладывают ни о каких проблемах наверх. Зачем руководство огорчать? Их задача не решить мои проблемы, а отправить меня в другое ведомство, переложив мой вопрос на другую голову. Это вообще высший пилотаж, и такие чиновники на особом счету у начальства, они потом и сами становятся начальством. Да уж, если так оно и есть». Серьезно посмотрел на него Ахмат. «Не завидую я тебе. Я сам себе не завидую. Завтра в Брянске в обком идти по поводу мясокомбината. И как мне разговор начать? Так, чтобы Лютов сразу меня не послал. Не спрашивай меня», — замахал на него руками Ахмат. «Это тебе надо было вчера у Пашки спросить. Он бы точно что толковое подсказал. Он в таких темах себя как рыба в воде чувствует. Даже удивительно для его возраста. Ну так обычный пацан в Кремле не попал бы. США. Штат Флорида. Тампа. Яркое солнце прогрело сегодня воздух градусов до 25. Туристы еще не нахлынули, но уже чувствовалось, что сезон вот-вот откроется. «Как же здесь хорошо», — думал, глядя в окно своего офиса, выходившего прямо на залив, Джеймс Бейли, он же полковник КГБ Блинов, владелец преуспевающей компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования. Если бы еще центр не вмешивался в бизнес, то вообще, было бы прекрасно. Такие размышления были связаны с тем, что он получил целый список акций, которые ему предписывалось приобрести на все свободные средства компании, чтобы они еще понимали в бизнесе и в рыночной экономике. С раздражением думал он, будут меня еще учить, во что мне вкладывать деньги. Думать так у него имелись все основания. Он начинал с 10 тысячами долларов 7 лет назад, а теперь у него компания с активами на 3 миллиона долларов. А ведь все, что от него требовало начальство, арендовать небольшой офис подешевле, имитировать ведение бизнеса, а на самом деле скромно жить на регулярные переводы из центра. Но его знание людей не подвело, нашел и инвесторов, и надежных представителей, а завербованные инженеры в военной отрасли не только позволяли посылать в Москву украденные американские военные технологии, как это предполагалось. Нет, он с ними бизнес замутил и перевел одну из технологий на гражданские рельсы, что и позволило добиться инноваций в изготовлении промышленного холодильного оборудования. Оно у него жрало на четверть меньше электроэнергии. А с другой стороны, еще раз просмотрел он список рекомендуемых центром акций. Какая мне разница? Это он формально зажиточный капиталист, а в действительности, верный своей стране сотрудник советской разведки. Когда придет время вместе с женой возвращаться в Москву, он продаст свой бизнес, и все до последнего цента переведет в ведение КГБ. Есть хитрые схемы с переводом средств через страны Латинской Америки. Глядишь, еще какую-нибудь социалистическую революцию на них где-нибудь организуют, чтобы Янки спокойно не жилось. А то совсем обнаглели со своими заявлениями, что вся Латинская Америка – их задний двор. Ничего, Москва периодически доказывает им, что тоже способна на многое на этом заднем дворе. Одни Куба и Чили чего стоят, а если еще поднапрячься, то появятся у СССР и другие верные союзники. Так что, никуда он все равно не денется, купит акции на свободные 230 тысяч долларов. Тем более, что центр прекрасно осведомлен о состоянии его счетов, отчеты он передает регулярно, и о выполнении этого задания тоже придется отчитаться. Билли Блинов задумался, с покупки каких же акций ему начать, а компания-то на самом деле выглядит перспективно, неужели в кои-то веки в центре завелся толковый аналитик, был вынужден признать он, внимательно изучив список. Можно, конечно, поспорить, какие из них более выгодны с инвестиционной точки зрения и дивидендной политики, но не более того. Обратись к трем разным брокерам, и они тебе выдадут совершенно разные списки, во что лучше вложиться. В среду с утра поехал в Кремль, сегодня надо сдать записки для Межуева. Потом рассчитывал заскочить на автобазу, узнать, как там дела, а то что-то их давно не слышно. Это, конечно, хорошо, скорее всего означает, что у них там полный порядок, но руку на пульсе держать все же нужно. В секретариате Валерия Николаевна выдала мне талон в стол заказов и детский мир. Вот и еще один пункт в планах на день появился. Заехать в стол заказов. Оставил ей свои записки. С тех пор, как я стал приносить их в уже напечатанном виде, помощница Пархоменко стала ко мне относиться гораздо дружелюбней. Ясное дело, раньше, скорее всего, ей поручали ими заниматься. А теперь этой лишней нагрузки больше нет, так и чего на меня зубы скалить. Потом поднялся к Воронцову, оставил ему копии и спустился в комитет по миру. «Добрый день», — заглянул я к Марку Анатольевичу. На мой голос тут же вышел из своего кабинета Ильдар и протянул руку. «Что нового?» — спросил я, пожимая ее. «Получил грамоту от парткома за блестящую организацию последнего рейда», — похвастался он. «Спасибо тебе огромное за помощь». «Да я тут при чем?» — ответил я, скромно улыбнувшись. «Новых сигналов никаких нет, ну, таких, чтоб в газету, пока нет, я про тебя помню». Приложил он руку к груди, мол, поверь в мою искренность. Попрощался с ними и поехал на автобазу. Москва. Управление легкового автомобильного транспорта Мосгорисполкома. Вернувшись с Тверской, начальник управления комиссаров созвал экстренное совещание. Его заместитель Ларин сразу догадался, что статья в труде не осталась в Моссовете незамеченной и предстоит жесткий разбор полетов. Ларин еще вчера об этом подумал, Все управление замерло как перед бурей после выхода этой статьи, так облажались. Коллеги рассаживались вокруг стола, с опаской поглядывая друг на друга и на начальника управления. «Сергей Сергеевич», – начал совещание комиссаров, обращаясь к Ларину, – «вот как так получилось, что так яро вами нелюбимый Волошин оказался единственным, за кого управлению оказалось не стыдно. У нас 21 таксопарк, и он единственный сумел навести у себя такой порядок. Ваш тупой, если вас послушать, как пробка и несоответствующий должности Волошин. Что бы было, если бы я вас, Сергей Сергеевич, послушал и не доверил ему этой должности? Вы мне минимум дважды настоятельно советовали это сделать, мы бы тогда полностью оскандалились». «Да», — Ларин сидел, втянув голову в плечи и молчал, «да и что можно возразить в такой ситуации? Тем более, он действительно так отзывался о Волошине, когда его протеже отклонили. А что теперь жалел об этом, так что теперь поделать? Вот так вы, товарищ Ларин, у нас работаете с кадрами», — продолжал бушевать комиссаров. «Чуть не лишили нас единственного человека, спасшего управление от полного и безоговорочного позора. Вот и как впредь относиться к вашим рекомендациям, начните уже серьезно относиться к своей работе. Может, стоит оценивать людей по их профессиональным качествам, а не по вашему собственному предвзятому мнению, а то, ведь, можно сделать выводы касательно вашей собственной профессиональной пригодности». Начальник управления еще долго высказывался в том же духе. Это понятно, наверх его вызывали не для того, чтобы наградить, а чтобы втык дать. Наконец, он выпустил немного пар и потребовал от подчиненных составить план мероприятий в рамках реагирования на критические материалы в прессе. «Считаю, что победу в соцсоревновании в первом квартале текущего года надо отдать пятому таксопарку», — тут же подсуетился Гуляев. «Само собой», — согласился комиссаров, — «не проштрафившимся же ее отдавать. Брянск, областной комитет КПСС». Шанцев еще с вокзала позвонил в обком, в приемную Лютова, и узнал у его помощницы, когда к тому можно было бы подъехать на пару слов. Она ему посоветовала приехать часам к 11, мол, у него будет окно. Имея почти 2 часа в запасе, Шанцев выбрал в букинисте в центре города подарок для помощницы первого секретаря за лояльность к его скромной персоне. Повезло, как раз подвезли новые поступления, а время рабочее, посетителей было мало. «Виктория Романовна, это вам», — положил он перед ней сборник повестей Агаты Кристи и сел у двери в ожидании. Помощница тут же спрятала книгу в стол, благодарно улыбнувшись, и позвонила начальнику по селектору. Лютов незамедлительно принял Шанцева. «Валерий Владимирович», — начал он, — «у нас в городе назревает очень большая проблема». И он рассказал о зловонных и ядовитых стоках мясоконсервного завода имени 1 мая, о недовольстве жителей города и массовых обращениях. «Надо что-то делать, Валерий Владимирович», — достал он отписки Министерства мясомолочной промышленности. «Помогите, пожалуйста. Подскажите, что тут можно сделать? Им на жалобы жителей какого-то Святославля плевать с высокой московской колокольни». Ознакомившись с ответами из Москвы, Лютов поразился, сколько работы уже проделал Шанцев. «Другой вопрос, что все это впустую? Ну, вам же ответили, Александр Викторович, что возможности для внеплановых поставок оборудования нет. Ждите до следующей пятилетки», — разочарованно посмотрел на первого секретаря Шанцев. «Ну, а что тут можно сделать? Мне в Москве знающие люди подсказали, что надо нашему горкому и обкому единым фронтом с прокуратурой выступать. Мол, прокурорские пусть пригрозят министерству, что остановит их предприятие к чертовой матери за многократное превышение вредных веществ в реке». «Так это вам в Москве так посоветовали сделать, Александр Викторович?» — удивился Лютов. «Что ж вы сразу не сказали, что вас Москва обещала поддержать? Давайте, я попробую сначала сам с Министерством мясомолочной промышленности связаться. Все-таки обком – это не райком», — подмигнул он Шанцеву. «Оставьте мне переписку». «Спасибо, Валерий Владимирович», — поспешно выложил обрадованный Шанцев все письма по этому вопросу, и свои обращения, и ответы на них. «Будем ломать московскую бюрократию об колено», — решительно заявил Лютов, протягивая Шанцеву руку на прощание. «Не мог вот сразу сказать», — думал Лютов, — «что ездил в Москву советоваться. Кто тогда из-за Шанцева звонил, ругался, когда на него дело попытались сфабриковать? второй секретарь Московского горкома. А Москва же приравнена к области по значимости. А на самом деле куда какой области по ее влиянию на все дела в стране. За Шанцевым крайне серьезные люди стоят, а он как маленький. Нет, чтобы с этого же сразу начать, тратил его время, заставляя слушать то, что он вначале счел обычным нытьем мелкого руководителя, что в других городах нет грязных предприятий без очистных сооружений. Совсем же другое дело, когда Москва в курсе проблемы и готова поддержать. Попрощавшись с помощницей первого секретаря, Шанцев вышел из обкома на улицу и остановился. Дураком он не был, и что произошло, прекрасно понял. Это что же получается? Потрясенно думал он. Лютов же не хотел и не собирался мне помогать, пока я не сослался на Москву, и его тут же как подменили. Значит, я могу у него что угодно просить, ссылаясь на Москву? Так, надо подумать. Москва, таксопарк 5. Когда позвонил сотрудник Мосавтоэлектранса, директор таксопарка Волошин сперва подумал, что тот опять с какой-нибудь просьбой. У них с Гуляевым сложились доверительные отношения. Иногда бывает, что начальство начинает искать козла отпущения, и тут главное вовремя принять профилактические меры. Пару раз Волошин писал на Гуляева благодарственные письма в Мосавтоэлектранс по его просьбе, что он ценный сотрудник, отзывчивый, внимательный, неравнодушный, всегда придет на помощь в сложных ситуациях и всякое такое. Ну и без подарков на праздники тоже не обходилось, само собой. «Степан Архипович, поздравляю вас», без особых предисловий начал Гуляев. «Вам решено отдать победу в социалистическом соревновании по итогам первого квартала. Какая неожиданность!» Приятно удивился Волошин. «Это ладно», – рассмеялся на том конце провода его собеседник. «Не менее приятно, что Комиссаров сегодня так настучал по лбу Ларину из-за вас на совещании. Да что вы! Почему?» – испугался Волошин. «Ларин же был категорически против вашего назначения, и потом подсиживал. Для вас же это не новость?» «Нет». «Конечно, у него кто-то был уже на это место. Ну да, так он выражений в ваш адрес никогда не выбирал, обосновывая свою позицию, и потом не раз еще выдвигал жесткие претензии в ваш адрес, и Комиссаров ему сейчас это припомнил», – рассмеялся Гуляев. «Пригрозил, что он сам вылетит со своего места с таким отношением к по-настоящему ценным кадрам. Единственный директор таксопарка на всю Москву, сказал он про вас, который смог навести порядок в своем хозяйстве. Ну, надо же», смущенно проговорил Волошин. «И так с Лариным всегда отношения были натянутые, простить мне не может. Ничего, ему полезно, теперь дважды подумает, прежде чем что-то вякнуть в ваш адрес», усмехнулся Гуляев. «Поздравляю вас еще раз, Степан Архипович. Спасибо, что позвонили, Александр Матвеевич». Они попрощались. Волошин положил трубку и напряженно выдохнул, вытерев лоб. «Ну, дела», — подумал он, встал, подошел к окну, приоткрыл форточку и вдохнул прохладного воздуха. «Ну, куратор, ну, Ивлев, даже Ларину досталось на орехи», — со злорадной улыбкой подумал он. «Москва, горный институт». Диана с начала недели исправно посещала занятия в институте и всячески поощряла дружеские отношения с девчонками из своей группы, в том числе и с Малюгиной. Они проводили вместе время в перерывах между занятиями, вместе ходили на обед в столовую. Внешне выглядело все очень пристойно и доброжелательно, но каждый раз при взгляде на Малюгину у Дианы непроизвольно сжимались кулаки. Только усилием воли она заставляла себя продолжать улыбаться, а внутри все кипело и требовало справедливого возмездия. Пары закончились, и Тарас уже собирался домой. Вдруг на кафедру заявилась Диана. «Ты скоро домой?» – спросила она, приветливо улыбаясь. «Вот, уже собираюсь», – напряженно ответил он, догадавшись, что дочка хочет поговорить с ним наедине, и стал поспешно одеваться, с беспокойством поглядывая на нее. Явно какой-то у нее вопрос специфический, такое выражение лица не оставляет двояких толкований. Так уж лучше на улице обсудить, не при коллегах. Дочка, конечно, стала сдержаннее в последнее время, повзрослела, выйдя замуж, но это же Диана, с ней всегда, как на вулкане. «Пап, у тебя случайно нет знакомых актрис?» – неожиданно спросила Диана, когда они вышли на улицу. «Есть», – честно ответил любвеобильный Тарас и остановился, пораженный нехорошей мыслью. «Дочь, ты что, решила, выиграв конкурс в Монако, что сможешь и актрисой тоже стать? Девочка моя, не надо, это очень тяжкий хлеб, зачем тебе это? Там такие битвы за роли ведутся, ты бы знала, ты не представляешь, там чтоб главную роль получить или хотя бы второго плана, надо иногда и любовницей чьей-то стать. Ну зачем тебе это? Актрис много, а главных ролей мало. Сколько знакомых актрисы все жалуются. Это очень неблагодарный труд. Да с чего ты взял, папа? Хихикнула Диана. Мне просто поговорить, посоветоваться, понять, чем они живут. Да, с сомнением посмотрел на нее Тарас и пообещал, скрипя сердце, устроить ей встречу с одной знакомой актрисой. На автобазу прошел уже через новую проходную. Савельева нашел в его кабинете. О, Павел, здравствуйте, здравствуйте. Поднялся он из-за стола и протянул мне руку. Приветствую, Руслан Сергеевич. Как у нас дела? С ремстанцией? Пока, затык, устало проговорил он. Проектировать заставили, потом согласование. Яковлев только ею и занимается. Помощь нужна? Поинтересовался я. Нет, просто, на все нужно время. На каждый чих, на каждую подпись. Но статус вам для нее поддержали на самостоятельный крупный ремонт? Поддержали. Сам удивился, наклонился он ко мне через стол. Ну, я просил, чтоб вам помогли. Правда, забыл проконтролировать. Похоже, и помогли, усмехнулся он. А я-то думаю, ну а финансовые результаты? На счету 80 тысяч, спокойно доложил Савельев. Копим на строительство. Ну а с загрузкой-выгрузкой у водителей проблем нет? Приспособились все уже, все нормально, работаем. Бывают сбои, конечно, но это когда ЧП какое-нибудь. Надо для людей что-то сделать, раз так, тем более и деньги скопились солидные, предложил я. Может, хоть баню построить? На это же согласование и проект такой серьезный, как на ремстанцию, не надо. Мы медпункт отдельный построить решили, чтобы не только с функцией предрисового контроля, а чтобы и кабинет стоматологический был. Ну и в целом, чтоб и нормальную помощь медицинскую было где оказать. У нас травмы нет-нет, да случаются. То в ремзоне кто-то по пальцу молотком даст, то еще что. Ну это нормально, кивнул я, не имеет проблем тот, кто ничего не делает. А медпункт это хорошо, это вы молодцы. Если с проектом ремстанции будут какие-то проблемы, не стесняйтесь, звоните. Попробуем помочь. У нас уже есть некоторый опыт в этих делах. Если потребуются дополнительные траты, чтобы ускорить процесс, тоже не молчите. Все эти вопросы обсуждаются. Многозначительно посмотрел я на него. Нам выгоднее сейчас немного подмазать, но не терять год-полтора. Конечно, с готовностью кивнул он. Я понимаю. Глава 15. Москва. После автобазы отправился в стол заказов, а оттуда домой. Жены еще не было. Мама уже отпустила Ирину Леонидовну и занималась детьми у нас в спальне. Мальчишки подросли и стали меньше спать и больше играть. Мама выглянула из комнаты посмотреть, кто пришел. Обнял ее и чмокнул в волосы. «Паша, пока помню», – обеспокоенно начала мама. «Звонили с радио, завтра выйдет программа, в 11:30. Так, что еще? Ирине Леонидовне надо денег оставить, завтра доктор будет. Мальчишкам полгода исполнилось». Это плановый осмотр. Хорошо, сразу полез я в кошелек. А дети сидели в одной кроватке и с веселым визгом играли с тузиком. Панда обиженно сидела на кровати, на нее никто не обращал внимания. А пес самозабвенно играл с мальчишками. Делал вид, что сердится, открывал пасть и рычал, подставляя морду пацанам между прутьями кроватки. Только они хотят дотронуться, он морду вытаскивает. Скоро ползать начнут активно, заметила мама. Надо будет им в большой комнате на полу одеяло ватное стелить и мягкое ограждение какое-то придумать. Подушки, может, это сколько же подушек надо? Задумчиво потрепал я мальчишек по макушкам. Проще скрученными одеялами обложить, в виде валиков. О, а эта идея, одобрила мама. А где одеял столько взять? Так, до того, как потеплеет, долго слишком ждать, задумался я. Значит, куплю, сколько надо. Пригодятся потом все равно. Когда гостей много, их надо на пол класть. Помягче будем их размещать, чем сейчас. А на пол можно пару штук матрасов бросить, чтобы одеяло не портить. Есть у меня местечко, где этих матрасов можно взять сколько угодно. Воткнул талон в детский мир между кнопками трехканальника. Надеюсь, жена заметит, а то же замотаюсь и забуду про него. Так, что у меня на сегодня осталось? Думал я, разогревая себе ужин. Ага. Надо сходить к Анне Аркадьевне насчет мебели для яслей и обувной фабрики и себе две детских кроватки заказать. Не успел я допить чай, раздался звонок телефона. Звонил отец. По его взволнованному голосу сразу понял, что что-то случилось. «Как у вас дела?» – спросил отец, как я понял из вежливости, чтобы сразу не грузить меня своими проблемами. Все нормально, пап, в субботу маме 45. О, надо будет поздравить. Хорошо, что напомнил. А ты Диану давно видел, как они из Европы вернулись, так к нам заезжали. А что, а она не говорила тебе, что хочет в актрисы податься? Что, ты сейчас серьезно? Искренне удивился я. Куда уж серьезнее. Паш, ты ж ее не хуже меня знаешь. Похоже, эта победа на конкурсе за рубежом вскружила ей голову. С нее станется горный институт бросить, в какой-нибудь театральный пойти, а потом и театральный забросить, как надоест. Останется без образования в итоге. Да подожди, пап, с чего ты это взял? Мне она ничего подобного не говорила. Может, это уже после вашей встречи ей вожжа под хвост попала? Паш, может, ты с ней встретишься? Провентилируешь вопрос, а, ну, встречусь. И дальше что? С недоумением спросил я. Поговоришь, спросишь, что у нее за планы такие вдруг появились. Мне она ничего не говорит, а с тобой, может, поделится. Так а что конкретное она тебе по этой поводу сказала? Она спросила, есть ли у меня знакомые актрисы, просит познакомить, мол, хочет узнать, как и чем они живут. И ты сразу делаешь такие глубокие выводы, удивился я. Не будь это Диана, не делал бы. Ну, хорошо, пап, не переживай заранее. Постарайся, Паш, узнать, что у нее за идея фикс опять и вернуть ее в нормальное русло. Быстрее бы она уже доучилась и перестала мотать мне нервы. Хорошо, хорошо, сделаю, что смогу, пообещал я, и мы с ним попрощались. Ну, блин, Диана, ни секунды покоя, но делать нечего, уже пообещал отцу. Ну, привет, сестренка, тут же набрал я Эльхажи. Она удивилась моему звонку, а еще больше удивилась, когда я попросил о встрече, но так, чтобы без Фердауса. Однако вопросов она задавать не стала, и пригласила меня к себе домой завтра после 10 утра. Аиша в университет уже уедет, а Фердаус на работу. Сможем спокойно поговорить, предложила она. Договорились. Тогда до завтра, попрощался я, положил трубку и взглянул на часы. Ну что, Анна Аркадьевна уже должна быть дома, решил я и пошел на 6-й этаж. Дверь мне открыл Загид. Нормальное начало. А Анна Аркадьевна дома? Спросил я, немного смутившись. «Дома, дома», — рассмеялся тесть. «Проходи, Паш», — выглянула с кухни хозяйка. «Похоже, я не вовремя. На столе торт, шампанское, бокалы». Посмотрел на них обоих, глаза блестят, улыбки счастливые. «Так, и что бы это значило?» Начал уже и сам догадываться я. «Мы с Аннушкой подали сегодня заявление», — притянул он ее к себе и поцеловал. «Угу, поздравляю». «Конечно, но не поторопились ли вы?» – озадаченно проговорил я. «В смысле?» – перестал улыбаться Загид. «Вы же хотели кооператив покупать», – напомнил я. «А если будете женаты, вам площадь Анны Аркадьевны, как законной супруги, разве не помешает? У вас излишков площади не будет?» Они растерянно посмотрели на меня. «А я и не знала, что у тебя такие планы», – произнесла Анна, посмотрев на Загита. «Ну, логично хотеть свое собственное жилье приобрести. Разве помешает?» – ответил он. «Тем более зарабатываю я сейчас очень хорошо. Почему бы и нет? Ну, с этой точки зрения, по площади. Да, это же не только моя квартира», – сказала Анна задумчиво. «Здесь еще мой сын прописан. А внуки у вас есть, насколько я помню?» – спросил я. «Подзабыл на самом деле, если честно. Есть, двое. Это-то хорошо», – задумчиво проговорил я. «На вас троих, все же, думаю, все равно будет лишний метраж. Тогда можете прописать сюда внука или обоих, чтобы точно пройти по метражу. Согласится ваш сын сюда внуков прописать? Они там не стоят на очереди?» «Нет», — оживилась Анна Аркадьевна. «Ну и отлично. Я что пришел-то?» — хлопнул я себя по коленкам. «Тортика с нами покушать», — рассмеялся Загид и показал Анне Аркадьевне глазами на тарелке. Она ойкнула, спохватившись. Тут же мне тарелочку поставила, ложку дала, и бокал принесла из комнаты. «Ну, давайте», — поднял я свой бокал, — «за долгие годы вашей счастливой совместной жизни». «А когда, кстати, свадьба-то?» «12 мая», — ответил Загид. «Это какой будет день недели?» — спросил я. «Суббота», — ответил Загид с таким видом, как будто хотел сказать: «Обижаешь, Паша, я все просчитал». «Ну, молодцы, удобная дата». Одобрительно поднял я большой палец вверх. «Поедим салатиков». Мы, наконец, чокнулись и выпили шампанское. Тортик они купили небольшой, полено называется, бисквитный с шоколадным кремом, весь украшен кремовыми цветами и цукатами. Вот как ошарашили меня загид с Анной Аркадьевной. Задумался о том, как Галя к этой новости отнесется. Не расстроится, что отец так быстро про маму ее забыл. Доел кусочек торта и собрался уходить. «Так а что ты хотел-то?» — напомнила мне Анна Аркадьевна. «Тьфу! Проклятый склероз!» — рассмеялся я, и они за мной следом. «У меня два вопроса. Нам в деревню надо две детских кроватки. Можно будет у вас на работе купить две любых кроватки?» — уточнила она. «Любых. Но лучше всего из дерева все же, чтобы не воняли всякой гадостью». «Ну, конечно, сделаем. К лету уже готовишься?» — одобрительно спросил тесть. «Если бы», — многозначительно посмотрел я на него. «Галя же в апреле в командировку на неделю собралась. Она вам, разве, не говорила?» — озадаченно спросил я, увидев его удивление. «Договорилась с Ириной Леонидовной и бабушками. А, так вас же в Москве вчера не было», — хлопнул я себя по лбу. «Ты же только сегодня вернулся», — поспешила добавить Анна Аркадьевна, озабоченно глядя на недоумевающего загита. «Точно, я же ее еще не видел сегодня», — наконец согласился он. «Все замороченные такие», — заметил я, чтобы разрядить обстановку. «Голова уже как следует не работает». «Так, и второй вопрос. Мне как журналисту много писем приходит. Тут одна московская швейная фабрика обратилась. У них ясли-сад открываются для детей сотрудников, а мебели нет. Они готовы купить, средства у них есть, только купить негде. Нельзя будет к вам на фабрику обратиться, у них 40 детей, а их сумели только обеспечить списанными столами и стульями из какого-то пионерлагеря. Раскладушки с родителей, шкафчиков вообще нет. 40 детей», — потерла подбородок Анна Аркадьевна. «Слушай, ну, не знаю, надо будет с руководством говорить. В любом случае, нужен список с количеством всего, что им нужно». «Будет список», — уверенно ответил я. «Скажу, чтобы внесли в него все, что им надо. А ваша фабрика, если возьмется изготовить хоть что-то из него, уже будет здорово». «Ничего не обещаю, Паш. Надо смотреть еще, что там будут за изделия. Если бы у вас к этому списку были хотя бы инструкции от готовых изделий с описанием, с размерами, мне было бы гораздо проще с руководством разговаривать. Они бы сразу сказали: это мы можем сделать, а это не можем, оборудование не позволяет». «Понял, понял», — кивнул я. «Хорошо, сделаем и список, и подберем сопроводительную документацию к нему». Поблагодарил ее, пожелал им приятного вечера и пошел домой. Жене ничего говорить не стал. Может, загид с Анной сами хотят объявить о таком событии. То, что я случайно узнал чужую тайну, не означает, что мне можно ее всем тут же растрепать. Сообщать такие новости людям самим приятно. Пришло время гулять с псом, и я пошел с ним на улицу. По дороге заглянул в почтовый ящик и нашел там письмо от Эммы. Опять пухлое такое. Интересно, что она на этот раз прислала. Италия, Рим. Прилетев в Рим, Доминик Бошен первым делом связался с ожидавшими его детективами, ознакомился с их отчетом. «Почему вы везде называете Карлу Бенедетти сеньорой?» — поинтересовался он у Адриана. «По-итальянски она сеньорита». «По-итальянски сеньорита, а по-французски сеньора», — лукаво улыбнулся в ответ детектив. «Она года полтора назад умудрилась выйти замуж в Ницце по пьяни и тут же развестись. Там есть об этом в отчете». «Так, а ее достопочтенные родители об этом знают?» «Думаю, что нет, это нам почтальон по секрету рассказал, который ей телеграммы от ее юриста в Ницце носил». «Ну, не бесплатно, конечно, очень интересно. Значит, каталась в полуголом виде на чемодане по улицам, вышла замуж и тут же развелась, а это может иметь очень серьезные последствия для нее?» — хитро улыбнулся Бошен. «Если об этом узнают родители, однозначно», — уверенно подтвердил детектив. «А подскажите мне, где здесь можно найти уличных художников?» — поинтересовался юрист. «Художников?» — удивился Адриана. «А зачем?» — вернувшись с прогулки, закрылся у себя в кабинете и вскрыл письмо. Опять несколько отдельных сюжетов. Два конкретно про Святославль. Мне их уже неприлично будет пропихивать во всесоюзную газету. Но для местного знамени коммунизма самое то. Туда я и порекомендую их пристроить. А одна ее история меня очень заинтересовала. Эмма рассказывала о службе на фронте женщин во время войны. Оказывается, наша техничка из больницы, тетя Вера, Вера Семеновна Костюк, была медсестрой на войне и вынесла с поля боя больше 60 человек. «Что вам больше всего запомнилось?» — спросила ее Эмма. «Злилась поначалу много, честно призналась тетя Вера. Тащила как-то бойца, тащила, под пулями, под бомбежкой, вытащила, а он умер. Страшно было, что врать боялись мы, но глаза боятся, а руки делают, и когда что-то делаешь, отвлекаешься, не так страшно. Читал и поражался, представляя себе все это, ведь они же девчонками были, обычными девчонками, как Галия или Диана. Да войны хи-хи, ха-ха, и самое страшное, что в жизни было, это выпускные экзамены в школе. И вот, на тебе, пришла война, и откуда что взялось, сколько силы духа, силы воли, воли к жизни в наших женщинах оказалось. Появилась идея написать в целом про женщин на войне, про их вклад. Не та тема, что часто встречается сейчас в газетах, но напишу безотносительно к Святославлю. Просто отдельные истории женщин на войне, и общие мои размышления про их героизм. Надо и про бабушку, и про Никифоровну тоже в этой статье написать, и еще поискать интересные истории. В четверг с утра поехал к Диане, а то батя волнуется, нервные клетки теряет, надо выяснить уже, что там за напасть. Купил по дороге торт «Наполеон» с орехами. Сестра встретила меня немым вопросом в глазах, улыбнулся и протянул ей тортик. Она сразу понесла его на кухню и поставила полный чайник на плиту. «Как дела? Что у вас нового?» – поинтересовался я, присаживаясь за стол. «Ездили к матери в Святославль в выходные», – начала рассказывать сестра. «Знаешь, я так отвыкла от родного дома, так непривычно все. Раньше не замечала, казалось, мы нормально живем, а сейчас посмотрела. Мама дорогая, это тихий ужас. Да что случилось-то?» – усмехнулся я. «Колонка ближайшая сломалась, или туалет во дворе давно не ассенизировали, и то, и другое», – ответила она. «А главное, у матери холодильник сломался, она его сейчас как шкаф использует. Что делать, Паш, из Москвы ей холодильник везти? Зачем?» – удивился я. «На месте надо было купить, не такое уж у нас там и захолустье. Уж холодильник-то можно достать, пусть поинтересуется на работе, может, очередь есть, в комиссионку сходит. Ты, главное, денег ей переведи рублей 300-400. «Блин, не догадалась сразу оставить», – расстроилась Диана. «Да у меня и не было с собой столько». «Ничего, еще отправишь, это никогда не поздно», – улыбнулся я. «Я что приехал? Тут батя звонил. Что там за история с театром? Или с чем там, с кино? Я не очень понял, каким театром?» – искренне удивилась сестра. «Ну, отец сказал, ты спрашивала, есть ли у него актрисы знакомые, мол, поговорить хочешь, узнать про их жизнь. Отец испугался, что ты хочешь горный бросить и в театральный податься». Сестра начала смеяться, схватившись за голову. Заливисто так, я тоже не смог удержаться от улыбки. «Да не собираюсь я бросать горный и идти в актрисы», наконец, проговорила она. «Вот вы придумали вдруг». Смеялась она так искренне и весело, что я ей поверил. У меня от сердца отлегло, а то с нее, и в самом деле, сталось бы. Но и зачем ей актрисы вдруг понадобились, так и не сказала, а я не стал настаивать. Вдруг какое поручение по линии КГБ, мне и самому тогда про это лучше не знать. Мы занялись тортиком. Диана вернулась к теме нового холодильника для матери, переживала, что у матери не получится его достать. Какие уж там связи у простого оператора котельной хлебозавода. Да ты вообще можешь любую модель прямо в Березке купить, махнул я рукой. Потом просто найдете попутный грузовик в Святославль, за несколько бутылок водки всяко довезут. С этим, кстати, могу помочь, есть знакомые на крупной московской автобазе. Только маму предупредите заранее, чтобы соседей нашла, помогли сгрузить, да в дом занести. Ну а что, замуж вышла за сына долларового миллионера, а такие проблемы из покупки холодильника делает. Италия, Рим. Доминик Бошен договорился с сеньорой Бенедетти встретиться в уютном ресторанчике недалеко от ее дома. Он сразу узнал ее, насмотрелся вчера на ее фотографии из отчета детективов. «Добрый день, сеньора», – поднялся он навстречу Карле. Он сразу обратил внимание, что она без гипса, но прихрамывает. Ни костылей, ни трости у нее нет. Оценить, реально у нее все так плохо с ногой или она притворяется, невозможно. Инструментально измерять боль и страдания человечества еще не научилась. Поэтому это дело лучше не доводить до суда, тем более, что в инструкции к чемодану не было указано, что кататься на нем нельзя. Карла с видом страдалицы села напротив юриста. Он сразу подозвал официанта, предложив ей заказать что-нибудь выпить. Начало Карле понравилось, и она, ничуть не смущаясь, заказала алкогольный коктейль. «В свете вашего иска мы провели свое расследование», – начал Доминик, как только Карле принесли заказанный ею Хьюго. «Хотелось бы сразу уточнить», – положил он перед ней фотографию, купленную детективами, где она в клубе среди прочих девушек танцует в одних трусиках и коротком прозрачном пеньюаре. Ваши родители знают, чем вы занимаетесь по ночам. Карла поставила стакан на стол и напряженно уставилась на него. А о том, что вы сеньора, а не сеньорита, они уже в курсе. Безжалостно продолжил Бошин. Какую газету каждое утро читает ваш отец? Вы знаете, сколько стоит купить четверть ее передовицы? Всего $5000. И он положил перед ней смешную карикатуру. Полуголая девица, в которой Карла безошибочно узнала себя, в одних трусах и развивающемся на ветру пеньюаре, несется по склону на чемодане на колесиках. В одной руке бутылка, в другой бокал. Текст про то, как вы веселитесь, тоже уже готов к публикации. Что вы от меня хотите? Наконец спросила она, судорожно сглотнув. Чтобы вы отказались от своих претензий к компании «Розаросса». Не в ваших интересах ссориться с нами, рискуя лишиться наследства от шокированных вашими похождениями родителей. Они у вас долларовые миллионеры, это не жалкие $50000, от которых, кстати, судья, даже в случае вашего выигрыша, оставит максимум треть. Кстати, ваша фотография, на которой вы приходите ко мне на эту встречу без костылей, тоже попадет к судье. Девушка оглянулась инстинктивно на окно ресторана. С улицы ей помахал вежливо Адриана, у которого на шее висел фотоаппарат. Вздохнув, она обернулась к адвокату. «А это все?» – показала она на фото и карикатуру. «Исчезнет вместе с иском», – пообещал Бошин. «Хорошо», – зыркнула она на него. «Ваша взяла. Не согласитесь ли вы сразу оформить это решение?» – предложил он, доставая из портфеля готовое соглашение об отказе от претензий. Брянск, областной комитет КПСС. Помощница Лютова полдня потратила, соединяя начальника с разными отделами и управлениями министерствами самолочной промышленности СССР. Лютов провел 3 телефонных звонка, но добился лишь того, что его переадресовали в министерствами самолочной промышленности РСФСР. Первый секретарь Брянского обкома решил пообедать, а потом вернуться к этому вопросу. Ну что, Виктория Романовна, после обеда все сначала. Теперь с республиканским министерством. Помощница вздохнула, кивнула и отправилась на обед. Но после обеда все повторилось. Лютов не смог ничего ни от кого добиться. Ему единственное, что посоветовали, так это написать официальный запрос. Разговаривать с ним и отвечать на конкретные вопросы никто не захотел, ссылаясь на то, что не готовы к разговору, что нет перед глазами переписки, о которой идет речь. Лютов попытался прочитать оппоненту ключевые фразы из той самой переписки, которой тому так не хватало. Тогда чиновник придумал другую отговорку, что ему надо знать, кто готовил такой ответ, чтобы выяснить основания для него. «Будьте так любезны, пришлите запрос», очень вежливо, но при этом твердо попросили Лютова в конце концов. «Это будет гораздо удобнее и вам, и нам. И чем это мне будет удобно?» Возмущался Лютов про себя. Его задело, что никто не стал оперативно решать его вопрос. «Может, мне еще к министру на прием записаться?» А потом махнул рукой и сказал сам себе. «Я сделал все, что мог, чтобы по-человечески решить этот вопрос. Надо запускать план Шанцева. Пусть его московские друзья вцепятся в задницу этих скользких мясомолочных бюрократов». Глава 16. Москва. Решил заехать на обувную фабрику объяснить, что нужно подготовить для заказа детской мебели. Приехав, направился сразу в местком. Анна Глебовна, когда услышала, что я обращался уже предварительно на мебельную фабрику, очень удивилась. А мы им уже 3 стола взрослых от себя выделили, по одному в каждую группу и заведующий в кабинет, радостно доложила она. «Как вы там еще и заведующий кабинет выделить умудрились?» – спросил я. «У вас там всего 2 квартиры, а пойдемте, я все вам покажу», – неожиданно предложила она. Ну, отказываться было неудобно, тем более, я куратор, все-таки. Она быстро переобулась, накинула пальто и, не застегиваясь, повела меня за территорию фабрики. Дом, в котором им выделили квартиры под детский сад, оказался через дорогу от фабрики. Очень удобно, что тут сказать. Мы сразу осмотрели двор, точнее, ту его часть, где предполагалось организовать детскую площадку с верандой. В апреле, как хоть немного просохнет, и займемся, воодушевленно водила меня вдоль дома председатель месткома. Ну, тут, конечно, места маловато для такого количества детишек, осмотрел я совершенно неприспособленный двор, а жители бухтить не начнут, что от детей шума много. Из этого дома как минимум 2 семьи в наш сад детей водить будут, усмехнулась Анна Глебовна. И вообще, К нам на работу уже начали проситься жители окрестных домов, как прознали, что у нас тут же и садик будет. Так что рассчитываем на их поддержку. Она потащила меня в подъезд, и мы вошли в квартиру на первом этаже. Квартира оказалась трехкомнатной, приходилось бывать в похожих двушках, и к этой квартире, такое ощущение, комната от соседней двушки отошла. Там, где должна была быть кладовка, проделали проход в соседний подъезд, а там оказалась вообще четырехкомнатная квартира. Стены и полы уже были покрашены, потолки побелены. Несколько женщин рисовали в коридорах смешные картинки прямо поверх масляной краски. Странная какая планировка, ходил я, рассматривая помещение. Там к двушке комнату приделали, тут к трешке. Эту квартиру, как мы поняли, когда-то из двух квартир объединили, поправила меня Анна Германовна. Трешки и однушки. Всего у нас три санузла получилось и три кухни. Нам столько кухонь не надо, из одной кабинет заведующий сделали. Ну, в принципе, как и я себе, мысленно усмехнулся я. У кого же вы жилье это взяли? Тут до нас в маленькой квартире совет ветеранов сидел и шахматный клуб, а здесь диспетчерская была, дежурные сантехники, электрики. А, так это не жилые помещения раньше были. Дошло до меня. Ну да, жителям какая разница, тем более, дети всяко лучше пьяных сантехников, отреагировала председатель месткома. Прямо от сердца отлегло. Меня с самого начала напрягло расположение садика в жилом доме, опасался конфликтов с жильцами. Ну, а раз так, то сам Бог велел. Мы вернулись на фабрику в местком, и я объяснил Анне Германовне, что мне от нее надо для поиска мебели, чтобы отнести эти бумаги другой Анне. Попробуйте где-то найти инструкции к необходимой мебели или описание с картинками и размерами, просил я. Это производителю для заказа достаточно количества и номера модели, а чужому производству подробности нужны. Мы расстались на очень оптимистичной ноте. Когда что-то уже получилось, то начинают пропадать сомнения в том, что и все остальное получится. Найдем мы для деток мебель. Тем более есть неплохие шансы, что что-то уже на фабрике и производит. Раз уж мне пообещали детские кровати найти в деревню, Брянск, областной комитет КПСС, Лютов пригласил к себе Соловьева, руководителя Брянской областной прокуратуры, и рассказал ему, как он провел вчерашний день. «Вот вам, Валерий Владимирович, заняться нечем», – поразился Соловьев. «Дался вам этот консервный завод, ты не понимаешь, Виктор Александрович, тут не в заводе дело, а в Шанцеве. Помнишь эту историю, когда на него дело сфабриковали? Помнишь, откуда его защитили? Вот, то-то же, и с этим заводом. Посмотри, сколько он с ними бодается», положил Лютов перед главным прокурором области переписку Святославского горкома с московскими чиновниками. Не получилось у него с министерством, так Шанцев в Москву поехал со своими посоветоваться. С теми самыми, что его из тюрьмы вынули нашими руками. И это они ему посоветовали через прокуратуру действовать.